Глава 66. Орел, ягнятник. Собрание кончилось. Уже наступила ночь. Дождь прекратился. Небо очистилось от туч, на нем сверкали мириады звезд. И только когда ребята задевали в темноте деревья и кусты, на них сыпались капли дождя, застрявшие на листьях и ветках. Борис Сергеевич и Миша шли позади всех. Впереди из темноты доносились крики и ауканье ребят. Громкий смех Зины Кругловой, обиженное бормотание кита, негодующий голос Бяшки. «Скажите, Борис Сергеевич, — спросил Миша, — если бы вдруг появился бывший владелец усадьбы, мог бы он помешать коммуне?» Борис Сергеевич засмеялся. «Как же он помешает? Усадьба конфискована и принадлежит государству». «А вы не знаете, где они, бывшие графы?» «Старый граф еще до революции уехал за границу, а молодой неизвестно где. Впрочем, какое это имеет значение?» Мише очень хотелось рассказать, какое это имеет значение, но он удержался. Вот если завтра он убедится, что человек в зеленом и есть граф Карагаев, тогда он и скажет. «А вы не интересовались их гербом?» — спросил Миша. «Вернее, я хотел спросить, какая именно птица изображена на гербе?» «На гербе изображен орел. И если судить по голове, то это орел-ягнятник, он же орел-бородач. Нечто среднее между орлом и грифом, так сказать, переходный вид. Правда, специалисты, к которым я обращался, утверждают, что туловище — обыкновенного орла. Но голова — определенно орла-ягнятника. Вот», — он вытащил записную книжку. «У меня записаны приметы. Голова большая, плоская спереди, выпуклая сзади. Покрыта щетинистыми и пухообразными перьями. Клюв большой, длинный, согнутый острым крючком. Основание клюва окружено пучком щетинок, который прикрывает нижнюю половину клюва. Поэтому орел называется как ягнятник, так и бородач». Миша внимательно слушал Бориса Сергеевича. Но это опять ничего не давало. Ягнятник, бородач, полуорел, полугриф. Нет, ничего не дает. Вот халзан, курганник, могильник — это о чем-то говорит, а бородач ни о чем не говорит. Неужели они ошиблись и с орлом? Неужели орел изображен просто так, и их догадкам та же цена, что и показанному на чертеже маршруту? Все же сообщением Бориса Сергеевича Миша решил поделиться с Генкой и Славкой. Когда лагерь затих, он тихонько вызвал их из палатки, отвел в сторону и сказал: «Так вот, ребята, Борис Сергеевич говорит, что у этой птицы голова орла-бородача или ягнятника». «Ну и что?» — нетерпеливо возразил Генка. «Я ведь тоже говорил, что голова у птицы особенная, не такая, как у настоящего орла. Возможно, что ягнятника, не возражаю. Но какое это имеет значение? Ведь в целом это орел обыкновенный». «А чертеж?» — настаивал Миша. «Ведь на чертеже голова орла совершенно черная, в отличие от туловища и ног. Значит, голова имеет какое-то особое значение, а голова — ягнятника». Генка опять нетерпеливо передернул плечами. «Не знаю, не знаю. При чем здесь ягнятник? У нас в России он почти не водится. Иногда только встречается на Кавказе и у Гималайских гор. Если ты хочешь знать, то ягнятник живет выше всех горных птиц, в области ледников и вечного снега. Откуда здесь, в средней полосе России, может взяться ягнятник? И гнездятся они только на скалах. А какие здесь скалы? Нет ни одной скалы». «Как же нет? А скала, на которую мы сегодня залезали?» Генка рассмеялся. «Какая это скала? Ты пойми, они гнездятся на неприступных скалах». «Это не имеет значения», — решительно объявил Миша. «Зато как здорово получается. Орел изображает реку Халзан. Его голова — скалу на Халзане, а лапы могильника — могилу на скале. Понимаешь? Халзан, скала, могила». Славка громко зевнул. Ему очень хотелось спать. И если говорить правду, он устал от догадок и не верил в них. Один орел, другой, и так до бесконечности. Если бы дело было в орлах, то алмаз давным-давно уже нашли бы. Искали тоже, наверное, не дураки. Ведь мы были сегодня на скале, и никакой могилы там не видели, — сказал Славка и снова зевнул. «Да, не видели», — горячо ответил Миша. «Но ведь мы ее и не искали. Надо пойти и как следует обшарить всю скалу». «Когда пойти?» — испуганно спросили Генка и Славка. «Сейчас, немедленно». Но мальчики наотрез отказались идти сейчас на скалу. Что они там ночью увидят? Ровным счетом ничего. Бесполезная трата времени. Только не выспятся. А ведь завтра приедет человек в зеленом, и надо быть бодрыми и готовыми ко всему. «Значит, не пойдете?» — грозно спросил Миша. «Нет», — решительно ответили Генка и Славка. «А если я прикажу?» «Не имеешь права», — ответил Славка. «Если бы это касалось отряда, то ты имел бы право приказывать. А здесь, в конце концов, частное дело». Некоторое время они горячо спорили о том, имеет ли право Миша приказывать или не имеет. Каждый остался при своем мнении, но идти на скалу Генка и Славка отказались решительно. Миша взывал к их разуму, укорял в трусости, обещал верный успех, грозился пойти один, доказывал, что завтра, может быть, уже будет поздно, потому что граф опередит их. Все было напрасно. Генка и Славка ни за что не хотели идти на Халзан. Славка вообще уже ни во что не верил. Генка не хотел признавать никакого орла-ягнятника. Он просто дрожал от бешенства, когда слышал про грифов. Им обоим хотелось спать. Скрипя сердце, Миша уступил. Но он потребовал от друзей обещания, что завтра они обязательно пойдут с ним на скалу. Генка и Славка торжественно обещали пойти. «Но», — добавил Генка, — «учти, что всякие бяшкины грифы здесь ни при чем».